Глава вторая. Тифлис, народные бани, безносый Гассан, нравы грузинские, песни, кахетинское вино, причины жаров, дороговизна, описание города, отъезд из Тифлиса, грузинская ночь, вид Армении, двойной переход, армянская деревня, гергеры, грибоедов, безабдал, минеральный ключ, буря в горах, ночлег в гумрах, Арарат, граница, турецкое гостеприимство, Карс, армянская семья, выезд из Карса, лагерь графа Паскевича. Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами, арбы, запряженные валами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади. Между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бане сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более 50 женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе не одетых, сидя и стоя, раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем», — сказал мне хозяин. «Сегодня вторник, женский день. Ничего, не беда». «Конечно, не беда», — отвечал я ему, — «напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своей чадрою, ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали изображение Мура. Прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланием, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из тифлисских ключей. Лалларук. С английского. Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух, это ведьмы. Персиянин ввел меня в бане. Горячий железно-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно. Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу. Это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан, так назывался безносый татарин, начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине в присядку. И отлично. После сего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое. Горячее мыло обливает вас, как воздух. Нота бене. Шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане. Знатоки будут благодарны за таковое нововведение. После пузыря Гассан отпустил меня в ванну, тем и кончилась церемония. В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию. В Тифлисе пробыл я около 2 недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель тифлисских ведомостей, рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, о Ермолове и прочее. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность. Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге Мухаммеду взять и разорить Тифлис и 20 тысяч жителей увести в плен в 1795 году. Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 году. Грузины — народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются, женщины пляшут лезгинку. Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово. Она, кажется, сложена в новейшее время. В ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она. «Душа, недавно рожденная в раю, душа, созданная для моего счастья, от тебя, бессмертная, ожидаю жизни. От тебя весна цветущая, луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни. Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою, не хочу обладать миром, хочу твоего взора, от тебя ожидаю жизни. Горная роза, освеженная росою, избранная любимица природы, тихое потаенное сокровище, от тебя ожидаю жизни». Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургундских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв такой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке Малаги. Тифлис находится на берегах Куры, в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41 градусом широты. Самое его название, Тбилис-Калар, значит «жаркий город». Большая часть города выстроена по-азиатски, дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов. Лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку. В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне. В 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что им так велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, только вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию, как на изгнание. Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны. Их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер от того, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские, и лечатся одинаково. Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен. В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить 2 рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего, но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности. Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкус очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня также дорого и дурно. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать. По несчастью, у него разносили кушанье по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери, тифлисского гастронома. Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу,